София, ветра проста. Не знать, что такое родные места. Города и пустыни, горы и океаны, новые страны, странные люди, смешные святыни, не смешные обманы, мелкие и туманы, силы. Yeah.